Франкфуртер Рундшау привела в номере от 31 марта 1999 года данные проведенных опросов, согласно которым 49% немцев отвергали вооруженные действия как средство достижения гуманитарных целей, при 41% оправдывающих применение силы против авторитарного режима с целью предотвращения геноцида. Характерно, что среди восточных немцев 55% высказались против натовских ударов по СРЮ. В целом 58% жителей Германии выразили опасения, что налеты на Югославию могут привести к новой холодной войне. 30 марта мы вылетели в Белград. С аэродрома поехали в резиденцию Милошевича, находившуюся в черте города. Обычный дом, даже, как показалось, не взятый под особую охрану. «Сначала пообедаем, а потом побеседуем?» — спросил Милошевич. Я предпочел сразу начать беседу. Она длилась более 6 часов и проходила отнюдь нелегко. Не буду подробно описывать все ее перипетии. Главное, что в итоге удалось получить следующий сигнал. Готовность к политическому урегулированию, которое может быть достигнуто путем переговоров представителей национальных общин Косово. Готовность конструктивного подхода к переговорам, результатом которых должно стать обеспечение равных прав всего населения Косово, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Готовность сразу же после прекращения бомбардировок начать отвод югославских вооруженных сил, находящихся в Косове. Готовность обеспечить возвращение беженцев в Косово. Все эти пункты нашли отражение в заявлении Милошевича, которое в условиях продолжающихся бомбардировок, естественно, было сдобрено и политико-пропагандистскими пассажами. 31 марта, вылетая из Белграда в Бонн, мы понимали, что в случае серьезного настроя в пользу прекращения ударов по Югославии, американцы и другие члены НАТО должны были бы воспользоваться этим сигналом хотя бы для объявления паузы в бомбардировках и начальных шагов политического урегулирования. Однако едва успел наш самолет оторваться от взлетной полосы, как по белградскому аэродрому был нанесен бомбовый удар. «Они даже не знают, с чем мы летим в Бонн», — справедливо возмущались мои коллеги. «Уж дают ответ на неизвестный им сигнал из Белграда». Предопределенность ответа на любой, кроме капитуляции, сигнал страны Югославии проявилась и при встрече со Шрёдером, которая последовала сразу же после нашего прилета. Практически даже не пытаясь вникнуть в суть югославской позиции, прощупать возможность ее развития, федеральный канцлер парировал: «Недостаточно». После нескольких попыток я почувствовал бесполезность усилий каким-либо путем сдвинуть его с зафиксированной позиции. Я узнал, что у Шрёдера предварительно был телефонный разговор с Клинтоном. Хочу подчеркнуть, что этот разговор, который предопределил позицию федерального канцлера, тоже состоялся до того, как на Западе узнали о подвижках в позиции Милошевича. Он сделал свое публичное заявление позже. Шрёдер пытался самортизировать демонстрируемую безоговорочную жесткость заявлением о заинтересованности в продолжении российских контактов с Милошевичем, а также о том, что следует развивать отношения ЕС с Россией. «Это слишком важно для всего мира. В отличие от других, — сказал Шрёдер, — мы считаем, что Россия должна играть особую роль в безопасности на Балканах». Через 2 года, сопровождая уже в качестве руководителя думской фракции президента Путина, —